В общем, в следующий раз мы снова вышли на тренировку, но уже со своими костюмами. «Ха, ты даже не поцарапаешь мою броню!» — фыркнул я. Теперь удары Румириона в полную силу даже не могли сдвинуть меня. Все же, навык обороны действительно серьезно увеличивает эффективность защитной экипировки. Хоть Миря и был искуснее в драке, но он просто не мог ничего противопоставить мне. Даже с причудой всемогущего, ему не хватало силы. Как ему побороть меня и взять в захват, если он даже сдвинуть меня не может? А вот мои атаки теперь стали гораздо опаснее для Миря, так что, я стал бить даже не в четверть силы, а где-то на 5%. Но парню и этого хватало для получения солидных люлей. Тем не менее, он был, наверное, единственным учеником Академии, чьи атаки могли помочь мне прокачивать навыки. Ну, я так думал. Но, позже нашелся еще один ученик с достаточно разрушительной причудой. Она заглянула на полигон во время очередного нашего противостояния. «Эй-эй, чем вы тут занимаетесь? Тренируетесь?» «Да», — раздался звонкий девичий голос. Рядом с моими девчонками присела симпатичная старшекурсница с длинными голубыми волосами и такого же цвета глазами. От следующего удара Румириона я уклонился на одних рефлексах, полностью забыв о существовании своего противника, как и о том, что у нас тут, как бы, тренировочный бой. Я просто залюбовался. Милое личико с невинной веселой улыбкой и сияющие детским любопытством глаза. Идеальная стройная фигура. Вдобавок, присев на скамью, девушка вытянула вперед ножки и закинула одну ногу на другую. А у меня имеется некоторая слабость к красивым и стройным женским ножкам. Практически как к большим и сочным грудям. Впрочем, у этой девушки грудь была среднего размера. Я, конечно, не влюбился, но желание затащить девчонку в постель появилось сильное. Причем, это было скорее желание обладать красивой девушкой, сделать ее своей, нежели половое влечение. Меня будто поразила стрела Купидона. Девчонка действительно была прекрасна, на мой взгляд. Ниджири-сан, удивился ее появлению Миря. «Хай, эй, а ты ведь тот парень из новостей». Помахала она мне рукой и подскочила с места. «Похоже, ты сильнее Мирякуна, да». В один прыжок она преодолела разделяющее нас расстояние. Причем, двигалась она довольно странно, сделав в прыжке оборот, вокруг своей оси. Кажется, так сработало ее причуда. «Ты, вроде, не очень большой, хотя мускулистый, но, все равно, откуда столько силы, а?» Полюбопытствовала она, разглядывая мое тело. «Эй, подожди, а ты кто?» Поспешила к нам Ашида, а за ней и остальные девчонки. «О, я! Меня зовут Ниджири-чан. Приятно познакомиться. Нас называют Большой Тройкой», — заявил Румирион. «Я, Ниджири-сан и Тамаки-сан. Мы считаемся сильнейшими учениками Юи». «Сильнейшими?» — скептически изогнул я бровь. «По крайней мере, у нас есть практический опыт, и мы прошли весь курс тренировок Академии. У меня тоже есть опыт и своя система тренировок». «Да, а как ты тренируешься?» — сразу же заинтересовалась Ниджири. В этот момент она напомнила мне Хацуми, когда также приблизилась ко мне вплотную, слегка нагнувшись вперед и заглядывая мне в глаза снизу вверх. 100 отжиманий, 100 приседаний, бег 10 километров, плюс еще соточку на пресс. Перечислил я. Румирион, который жадно прислушивался, ожидая узнать какой-то секрет сверхсилы, скорчил такую ошарашенную рожицу, будто все его ожидания вдруг предали и вонзили нож в спину. Ашида насмешливо зафыркала, а Ачика просто заулыбалась, вспомнив, что я уже говорил об этом. Асуи сохраняла безразличное выражение лица. «Ух ты! Тяжело, наверное!» Впечатлилась Ниджири. «Очень!» С наигранной серьезностью подтвердил я. Девушка перевела взгляд на меня. «А сейчас вы в чем тренировались? В чем суть этих ваших тренировок?» Выглядело глупо. И сказано это было с такой детской непосредственностью, что я почти влюбился. Несмотря на свой невинный вид, эта девушка умеет морально унижать не хуже Ачика. Собственно, ее напор даже самого Тогату заставил замяться с ответом. Поэтому отвечать пришлось уже мне. Все просто, он меня бьет изо всех сил и пытается сдвинуть. Я спокойно принимаю удар и иногда отвечаю. Это помогает мне развивать собственную причуду. Чем больше меня бьют, тем крепче я становлюсь. О, я тоже могу помочь. Обрадовала меня голубовласка. «Правда, я был бы тебе благодарен. Тогда, возьму свой костюм, в нем я бью сильнее». Она сказала это, уже выбегая с полигона и помахав нам ручкой. «Ну, давай подождем ее», — вздохнул Миря. Я кивнул. «Тем более, у моих девчонок был такой вид, словно они очень хотят со мной переговорить. Они и отвели меня в сторону, чтобы Тогота нас не услышал. Изуку, что это был за взгляд?» Немного недовольно спросила Урарака. «Да, ты так смотрел на эту Ниджири-сан», — нахмурилась Яшида. «Ква», — нейтрально квакнула Асуи. Девчонки неодобрительно взглянули на лягушку. «А они у меня становятся все ревнивей. Уже привыкли друг к другу, а вот других девушек теперь воспринимают как соперниц. Раньше они проще реагировали, даже когда я флиртовал с кем-то. С одной стороны, меня это даже умиляет немного. Но, в то же время, как-то напряжено становиться с ними. И ведь только что они так же разглядывали меня, когда с него слетела одежда. Ладно, тогда, слушайте, а давайте пригласим ее на нашу групповушку». Прямо выдал я. «Ну, стоп, что?» — опешила Урарака. «Ква». Даже Асуи удивилась такой прямоте. «Она мне понравилась. Такая прекрасная озерная нимфа». Покачал я головой. «Вот что, давайте, вы с ней поговорите как девушки и узнаете, есть ли у нее парень. И если она свободна, я приглашу ее на свидание». Девчонки просто офигели от моей наглости. Лицо Асуи хоть и не изменило выражение, но в глазах блеснуло изумление. «Я же решил пойти ва-банк. Если они согласятся, то это будет просто шикарно. Но, даже если они не согласятся, у меня появился план на этот случай. Обычно я их щажу, но, если буду чуть меньше сдерживаться, то так их затрахаю, что девчонки сами будут требовать, чтобы я нашел еще кого-то. Или сбегут. Посчитают, что лучше найти обычного парня, который будет любить только одну единственную и без бесконечной выносливости. Но, все же, я постараюсь их удержать, чтоб не сбежали». «Изуку, ты что, серьезно?» — нахмурилась Мина. «Абсолютно. Она ведь милашка. Так что, вы мне поможете». «Погоди». Ашида и Урарака переглянулись. «Отошли от меня». Потом Мина вернулась, взяла Асуи за руку и ее тоже отвела в сторонку. И теперь три девушки перешептывались, бросая на меня странные взгляды. И, увы, сверхслуха среди моих способностей не числилось. А мне как-то очень сильно захотелось узнать, о чем они там разговаривают. К этому моменту на полигон вернулась Ниджири. «Эй, громовой мальчик!» — помахала она мне. «Я готова. Теперь я тоже могу тебя поколотить». А костюм ей чертовски идет. Обтягивающий сине-зеленый комбинезон. На голове ободок со спиральными рожками. А на руках специальные перчатки довольно интересной спиральной конструкции. Это напомнило мне, как она подпрыгнула недавно. Кажется, ее причуда как-то связана с такими вот завихрениями. Взглянув на оживившихся девчонок, я кивнул. «Давайте, Ниджири-чан, Миря». Вроде бы, она представилась именно так, с приставкой «чан», так что, буду ее так и называть. «На, получай». И, подпрыгнув, Ниджири выстрелила в меня ударной волной. Ее причуда – это создание таких вот волн, но, почему-то, она пускает их по спирали. Наручи позволяют ей усилить волну. И, в целом, эти атаки имеют неплохую разрушительную мощь. Ей прямая дорога в боевые герои. Но, все же, эти атаки были и вполовину не так сильны, как удары Румириона. Тем не менее, даже так, это были достаточно мощные атаки, которые помогали мне прокачивать навыки и таланты. Так, глядишь, вскоре я достигну 40-го уровня. Эти два старшекурсника мне в этом помогут. Они и сами рады потренироваться. Надо, кстати, попросить о тренировке Уруми. Крольчиха — топовая героиня, и удары у нее мощные, особенно когда бьет ногами. Хотя, о чем я? Стоит мне с ней встретиться, и я просто забуду о всяких тренировках. Мои девчонки, тем временем, нашептались вдоволь и решили выдать свое решение сразу после тренировки. «Изуку, мы против», — упрямо взглянула на меня Ачика. «Да, нас и так трое», — кивнула Ашида. «Ква», — поддержала подруга Асуи, но как-то без огонька. «Ну, что же, девочки, вы сами напросились». Глава 41. Героическое освобождение. Урарака тянула руку в сторону прихожей, глядя на двери отчаянным взглядом. «Спасите, помогите. Но это не поможет. Ух, у меня уже все болит», — простонала Ашида. «Ну, натерлась немного. Ничего страшного, есть еще и вторая дырочка». «Нет», — запаниковала демонетка. Две девчонки действительно выглядели уже достаточно потрепанными. Только Асуи легко отделалась, так как она, вроде как, скорее на моей стороне. «Я знаю, чего ты добиваешься», — обвинительно воскликнула демонетка, отползая от меня. Но, прихватив девушку за талию, я быстро притянул ее обратно к себе. «Мы не сдадимся. Никакой Ниджиричан нам тут не надо», — упрямо заявила она. «Хорошо, хорошо», — примирительно улыбнулся я. «Мне и вас троих достаточно, идите сюда, мои хорошие». «Да демон», — пропищала Ачика. «Возможно, я даже переборщил немного». Еще примерно через час Сурарака отключилась во время очередного оргазма, так что я сжалился над девочкой и дал ей отдохнуть. А вот у Ашида нервная система покрепче будет и никакие постельные обмороки ей не грозят. Демонетка даже как-то с завистью смотрела на подругу. Хоть Ачика и отключилась на пару секунд, она вовсе не спешила показывать, что уже пришла в себя и делала вид, будто она в глубоком отрубе, как побежденный солдат на поле боя, притворяющийся мертвым. В конце концов, демонетка окончательно выдохлась. Осталась Ясуи. Конечно, ее я щадил, но, мне ведь нужно как-то удовлетворять свои аппетиты, а под рукой только она. У Ниджири-сан нет парня, выдала лягушка, опасливо глянув на поверженных подруг. От такого даже Ачика пришла в себя. Предательница. Я же обнял малышку и прижал к себе, погладив ее по голове. У, ты моя умница, хорошая девочка. Вот это моя злодейская помощница. Суючан вздохнула с облегчением. Но мы все равно против. Упрямо настояла Мина. Ничего, это пока. Посмотрим, так ли будут крепки твои убеждения через пару дней, через неделю. В любом случае, девичью берлогу я покидал в хорошем настроении. Если щадить девочек поменьше, то втроем они почти так же хороши, как Мирука. Кстати, надо будет заглянуть к крольчихе попозже. А пока домой, меня уже мама заждалась, наверное. По пути я заодно позвонил Рейта Дороки. Да, в последнее время, кажется, я уделяю все свободное время девушкам и женщинам. Но, не то чтобы мне это не нравилось. Кстати, Рей что-то не отвечает. Пожав плечами, позвонил Фуюми. Спросил, как они устроились там, на новом месте. Уже не в первый раз, между прочим. Девушка была несколько раздражительной из-за постоянной работы, но пока ей удавалось обходиться без долгов. Немного подумав, я решил, все же, навестить Рей в больнице. Обычно я ограничиваюсь звонками и ни разу ее не навещал с тех пор, как сопровождал Шата. Но, она ведь всегда отвечала на звонки. Так что, сейчас я что-то заволновался. Чтобы добраться до больницы мне и минуты не потребовалось. Никого ни о чем в приемной я не спрашивал. Меня все равно просто так не пустили бы, я ведь не родственник. Но, я двигался слишком быстро, возможно, меня даже не заметили, почувствовали только порыв ветра. Но, когда я добрался до знакомой палаты, то никого в ней не обнаружил. С постели Рей уже и белье сняли. Вещей женщины тоже не было. Выбравшись на улицу, снова звоню Фуюми. «Ну что еще, Мидория?» Устало вздохнула девушка. «Прости, что отвлекаю, но...» «У меня тут такой вопрос, вы забрали Рей из больницы?» «Маму?» «Нет, а он ее мог забрать, отец». В голосе девушки промелькнул страх. Даже не страх, а почти дикий ужас. «Ладно, если ты не в курсе, можешь позвонить в больницу, как родственница. Может, ее просто перевели в другую палату». «Хорошо». Отключившись, я направился к семейному особняку Тодороки. Старателю могло прийти в голову, что если с Шата не получилось, то нужно сделать еще одного ребенка, или парочку. Очевидно, что в плане генетики своего младшего сына Энджи считает удачным экземпляром. Но, похоже, выступление парня на фестивале сильно разочаровало Тараса Бульбу. Вроде бы ничего подозрительного. Осмотрел я особняк снаружи. Врываться внутрь было как-то неудобно. К счастью, эту дилемму разрешила Фуюми, дозвонившись до меня. «Это он!» – кричала девушка в трубку. Отец забрал ее. Фуюми, кажется, была в истерике. «Спокойней, я разберусь. Теперь меня уже не сдерживали правила приличия. Даже не так, меня подгоняла в спину злость. Так что, я не стал тихо пробираться в дом, а вырвал входные двери напрочь и зашел с парадного входа. Я боялся, что обнаружу этих двоих где-нибудь в гостиной, спокойно пьющих чай. Это было бы супер неловко. Правда, реальность была еще хуже. Не для моей стыдливости, а для Рей. Стоило мне войти, как я услышал женский крик. Это точно была она. В следующий момент я уже срывал очередную дверь, на этот раз поменьше, и передо мной открылась картина настоящего изнасилования. Ну, точнее, я, вроде бы, успел в самый последний момент. Старатель прижимал жену к футону, крепко держа ее за горло. Часть ее одежды уже была сорвана. Женщина держала руку мужа, стараясь ослабить его хватку, впиваясь в нее ногтями, но, бесполезно. Что? Энджи еще ничего не успел понять, только повернул голову и отлетел к стене с разбитым лицом. Насилие не выход, думал я, подойдя к старателю и еще раз легонечко стукнув его по носу. Ошеломленный герой вспыхнул огнем, после чего я выбил его из дома, пробив стену. А то еще рей заденет. Ты, взревел Тодороки, бросившись на меня. Правда, что-то его в сторону повело. Грохот ударной волны заставил Энджи вздрогнуть. Его тело уже боится моих ударов, и не зря. Я тебя предупреждал. Огонь бессильно стекает по мне, хотя и жжет мою одежду. Старатель наносит удар объятым пламенем кулаком, но я бью навстречу. Чувствую, как хрустят его кости при ударе и рвется кожа. Герой взвыл и даже хотел отскочить, но до этого успел получить по ребрам. Все равно, я старался не убить его, но, к тем же ному я не испытывал такой злости и с ними было проще сдерживаться. Изуку. Донесся от особняка испуганный голос Рей. Старатель попытался воспользоваться возможностью, когда я отвлекся, обернувшись к его жене. Но, для меня все его потуги слишком медленные. Его удар я на одних рефлексах встретил кулаком. Рей, простите, вы можете подождать немного. Я быстро здесь закончу и заберу вас, хорошо? Я, не надо из-за меня. По щекам женщины потекли слезы. Сейчас, я тебя убью, сопл. Рев старателя прервался под затыльником, вбившим его лицо в землю. Достав телефон, я по быстрому набору вызвал Руми. Да, Изуку. Обрадовалась моему звонку крольчиха. Прости, Руми, я по делу. Мне нужна твоя помощь. Тут одного насильника нужно полиции сдать. Но, боюсь, его сразу же оправдают. Чего? Опешила Усагиэма. Тодороки. Я скину тебе адрес. Можешь сразу и полицию вызвать. Немного подумав, я также решил позвонить еще и всемогущему. Его номер у меня был, как у старосты класса, вдруг пригодится. Сразу объяснять ему все я не стал, просто сказал, что мне нужна его помощь как прославленного первого героя. То есть, намекнул, что мне не сила нужна, а его репутация. И, собственно, Алмай первым и прибыл. Он ведь был ближе, да и передвигается он быстрее, чем Руми. 2 минуты и он врезается в землю неподалеку, словно упавший метеорит. Все хорошо, потому что я здесь, в Шимахши. Яростно прошепелявил Энджи. Лежать, бояться. Стукнул я его. И, сенси, иногда эти фразы совсем неуместны. Мой школьный учитель изумленно посмотрел на избитого и даже немного покалеченного второго героя. Оглянулся на Рей, выглядывающую из пролома в стене. Женщина прикрывалась простыней. А еще, пока я тут колотил старателя, у нее на лице налился огромный синяк. Да и отметины рук на шее заметны. Позже приехали полицейские, а за ними и Мирука прискакала. Ну и стоило оно того. Спрашиваю у старателя. Энджи ошарашенно оглядывался, окруженный героями и полицейскими. Он ведь даже не задумывался о том, что совершает преступление. Изнасиловать жену для него было в порядке вещей. И теперь он пытался осознать мысль, что за это его ждет наказание. Мужчина был настолько ошарашен таким развитием событий, что прекратил всякое сопротивление. Полицейские, кстати, и меня задержать хотели. Окровавленные по локоть руки не позволяли им думать, будто я тут просто мимо крокодил. Но, тут за меня вступилась Руми, а вместе с ней и Алмайт. Правда, поддержками рука была эффективнее. Она пообещала господам полицейским черенком от веника заткнуть какое-нибудь отверстие в теле. Да еще и так их грязью полила, что уже сами полицейские себя виноватыми почувствовали. Будто они насильника покрывают. Я просто защищал подругу. Говорю чистую правду, на немой вопрос Алмайта. Надо, кстати, еще Фуюми позвонить. Теперь ей нужно где-то жить. Бедная девочка, ей и одного брата содержать было непросто, так теперь еще и мать. Вряд ли этой женщине удастся быстро найти работу и вернуться к нормальной жизни так просто. Но, с другой стороны, то, что теперь их семейные дрязги все же вышли наружу, она сможет развестись с мужем и отсудить у него достаточно средств, чтобы жить какое-то время спокойно. Должен сказать, я такого не ожидал. Покачал головой всемогущий, смотря на старателя. Разочарование во взгляде Алмайта, кажется, было еще более сильным ударом по второму герою, чем его избиение подростком. По крайней мере, он замолчал. Совсем. С тех пор, как появились другие герои, старатель не изрек ни слова, как-то даже успокоился и будто ушел в себя. «Рей, ты как?» Оставив героя, я вернулся к женщине. «Я, спасибо», опустила она голову. Ее ноги задрожали и женщина начала падать, но я ее подхватил. Даже не ожидал оказаться в такой ситуации. Припав на колени, Рей уткнулась лицом мне в грудь и зарыдала, попутно вцепившись руками в остатки моей одежды. Беспомощно глянув на Алмайта, я встретил такой же растерянный взгляд. «Ну же, будет тебе реветь. Теперь все хорошо», — вздохнул я, погладив женщину по голове. Конечно же, она не прекратила, а только стала реветь еще громче. Но было в это что-то хорошее. Словно в этом крике она отпускает все скопившееся напряжение и страх. Мне же снова захотелось сделать с Энджи что-нибудь нехорошее. Как вообще можно довести девушку до такого состояния? Полиция как раз хотела допросить Рей, но тут снова вмешалась Руми и отогнала всех лишних. Теперь же стоял вопрос, что делать дальше? Вернуть Тодороки-сан в психиатрическую лечебницу? Или отдать ее на попечение Фуюми, которая и так едва в долги назалазит ради брата? Но, тут сама Рей не захотела возвращаться в больницу. Точнее, она согласилась вернуться, но именно из-за того, чтобы не обременять детей. Только по ее лицу было видно, как она не хочет туда. И, тут снова вмешалась Руми. «Если вы друг Изуку, то можете пожить пока у меня. Она не просто девушка-кролик, она ангел, богиня». Вообще, слово «друг» звучит довольно странно в отношении 15-летнего подростка и женщины сильно за 30. Хотя, Рей даже моложе моей мамы, хотя, выглядят они обе гораздо моложе своего возраста. «Простите, и тебе не сложно», — уточнил я. «Ерунда». Махнула рукой крольчиха. «Я дома только сплю, а одна комната вообще пустая. Я...» Рей было слишком неловко принимать помощь. Пришлось уже самому ее обнять и снова погладить по голове. «Не стоит, просто прими помощь, Рей, не заставляй нас еще сильнее переживать». «Кажется, эти слова подошли». «Хорошо», — кивнула женщина. «Так, может, ты даже начнешь чаще ко мне заходить?» Подмигнула мне Руми. «Тихо ты», — шикнул я на нее. А то как-то странно в нашу сторону глянул Алмайт. «Черт, он сюда идет!» Рей задрожала. Все же, телосложение первого героя не очень-то отличалось от комплекции Энджи. И, похоже, у этой женщины появилась боязнь крупных накачанных мужчин. «Надеюсь, я в такого бугая не вырасту. Наверное, сейчас моя помощь здесь больше не требуется», — напряженно заявил он. «А, вот в чем дело. Похоже, он уже где-то успел сегодня израсходовать свое время и вот-вот рискует превратиться в лича. Спасибо за поддержку, сенси», — кивнул я. «Не мог же я не откликнуться, когда меня зовут на помощь», — слегка возмущенно ответил он. «Ну, я, тогда, пойду». И как улетел, в смысле, подпрыгнул и взмыл в небо, а уже там с хлопком устремился прочь. «Наверное, сочинение проверять побежал», — пошутил я. «Да-да», — заулыбалась Мирука. «Он же твой преподаватель в ЮИ, верно?» «Именно так. Мне иногда кажется, что он нас боится». «В смысле?» Лицо крольчихи вдруг стало таким радостным. «Преподавание дается ему нелегко. Но, вообще, он справляется. В любом случае, домой я вернулся практически ночью. Проводив женщин до дома Мирука, мне пришлось еще ненадолго остаться. Почему-то, оставлять Рей совсем не хотелось. А мне она явно доверяет больше, чем Руми. Тем не менее, свою маму я тоже не хотел заставлять волноваться. С первыми же последствиями этих событий я столкнулся уже на следующий день. Когда переодевался в костюм для тренировки, ко мне вдруг подошел Тодороки. «Мидория», — серьезно произнес он, приближаясь. Я невольно попятился от головы по пояс парня. «Чечего тебе?» «Спасибо», — поклонился он. «Ты уже очень много сделал для моей семьи. Вряд ли я смогу когда-нибудь в полной мере отплатить тебе. Но, что бы ты ни попросил...» «Эй-эй, спокойнее, давай без этих яйных намеков. Ты мог это сказать хотя бы в коридоре, когда мы были бы полностью одеты». Парень открыл рот в изумлении. Под таким углом он ситуацию не рассматривал. Даже как-то отскользил от меня на полметра. А вообще, как насчет тренировки? Тренировки. Да, мне нужен партнер с разрушительной причудой. Думаю, от твоих способностей хоть немного толка да будет. Заодно и свои навыки улучшишь, может быть. Хорошо. Кивнул парень. Теперь на полигоне меня атаковали сразу три противника. Румирион, Ниджиричан и Шата. Хотя, ранее я и своим девчонкам уделил время, но сейчас они друг с другом тренировались. Точнее, отдыхали. А то после вчерашней групповушки они сегодня какие-то пришибленные и ходят как-то странно. Ну, разве что Асуи чувствует себя просто прекрасно. А ты крепкий парень. Весело заявила Ниджири, зарядив по мне спиральной волной. Мог бы хоть не стоять на месте. Хмыкнул Миря, нанося мощный удар. Так-то это даже на тренировку не похоже. Согласился Шата. Вздохнув, я перехватил кулак Румириона во время следующего удара, после чего подловил его и перекинул через себя. Прямо под спиральную волну. Хорошо, уговорили, вытру-ка я вами пол. Размял я шею. Жалко, мой организм постоянно практически в идеальном состоянии и пафосно хрустеть костяшками практически не получается. Но, ладно, опробуем новые игрушки. Связывать Миря я даже не думал. Со своей силой он и стальной трос порвет запросто. А вот отказать себе в удовольствии захватить в плен красавицу Ниджири я просто не мог. Тодороки я тоже решил не связывать. Еще сломает мне наручники или трос повредит. С его причудой это возможно, хотя и не так просто, как это сделал бы Тогата. Эй, почему только меня? Отчаянно воскликнула девушка, оказавшаяся связанной по рукам и ногам. Ой, ты мою попу погладил. Сказано это было не с возмущением, а с искренним изумлением. Изуку. Недовольно крикнула мне Ашида. Да что я? Это случайно. Нет, ты это точно специально сделал. Уверенно заявила Ниджири. Ладно, специально, извини. Ну, тебя можно понять, я ведь такая красавица. Понимающе кивнула девушка. Хорошо, ты прощен, только развяжи меня. Сказано это было таким беззаботным тоном, что даже мысли не возникало, будто Ниджири строит из себя королеву. Но, при этом, она действительно настоящая красавица. А еще ее характер, его можно описать словом очаровательно. Такие девушки и в 40 лет ведут себя как непосредственная девочка-подросток. Ну а пока она лишь на 2 или 3 года старше меня будет. Изуку. Еще более недовольно повторила мое имя Ашида. Ачика молчала. Конечно, она тоже смотрела на меня с осуждением, но когда я обратил на нее внимание, Зефирка быстро отвела взгляд. Урарака уже переглядывается с Асуи, и потом они вместе как-то странно поглядывают на Мина. В любом случае, продолжаем. Пока что займемся тренировкой. Как они и просили, я стал активнее участвовать в поединках, разумеется, сдерживая свои силу и скорость. Моим соперникам тоже должна быть какая-то польза от тренировок. В данном случае, опыт противодействия более сильному противнику. Плюс командная работа. Правда, Миря и Ниджири уже могут отлично кооперироваться. Да, день у меня распланирован. После тренировок еще нужно окучиванием девочек заняться. Потом еще рей проведать. Да и мама внимание уделить. Асуи, хитрая, домой сбежала. Но, главными целями окучивания, все равно, были Ачика и Мина. И уже через 2 дня я получил результат. Изуку, все, мы так больше не можем. Устало вздохнула Ашида. Только тон ее мне очень не понравился. «Давай, лучше, снова будем просто друзьями», — добавила Урарака. Я раскрыл рот, не в состоянии подобрать слов. «Да, думаю, у нас не получится других отношений», — покачала головой демонетка. «Что сказать? Я этого опасался. И что теперь делать?» Глава 42 Героический звонок 18+. Асуи посмотрела на меня серьезным взглядом. «Изуку, пожалуйста, не отрывайся на мне». «Хорошо, а ты меня не бросаешь?» «Нет, ква!» — покачала головой девочка. Умилившись, я подхватил лягушонку и прижал ее к себе. «Вообще, я не согласен с Ачика и Мина, насчет того, что романтических отношений у нас не выйдет. Так что, пока я еще был не в отчаянии, но достаточно расстроен для утешительного секса с Асуи. Поэтому я и потащил ее на свидание в укромное местечко для секса, а именно, в караоке-бар, точнее, в одну из съемных кабинок, но, понятно же, что их снимают, в основном, ради потрохушек, хотя, тут и перекусить можно. Суючай, дай мне свои тетечки, какие же они у тебя сочные, мысленно облизывался я, запуская руки под рубашку своей злодейской помощницы. По моему лицу ласково прошелся язычок лягушки. «Она вообще любит меня облизывать, ты им сильно нравишься», — спокойно заявила Асуи. «Я думаю, что они хотят заставить тебя извиниться и согласиться на их условия. Вот еще, я не веду переговоров с секс-террористами, мой дух таким не сломить. Но, Асуи, что насчет тебя, Ква, ты не возражаешь, чтобы я попробовал с Ниджири?» Асуи покачала головой. «Я не хочу быть как те лягушки, в которых вставляют трубочку и надувают. От такой аналогии я просто не мог сдержать улыбку. Хотя, я тоже не уверена, что у нас получатся крепкие отношения. Суючан, сейчас меня все устраивает. Мне нравится заниматься с тобой сексом. Но, я не знаю, хочу ли создавать с тобой семью». Прямо в лоб, да, огорчился я. Хотя, именно за прямолинейность я и ценю Асуи. Ну и еще за ее чудесный ротик и фантастический язык, который делает ее богиней Минета. «Прости, теперь уже лягушка погладила меня по голове. Ты мне нравишься, очень. Было бы здорово навсегда сохранить такие отношения. Но, мы ведь повзрослеем, захотим более нормальных отношений. Возможно, то есть, точно ты не уверена. Я так и сказала. Ну, в любом случае, меня это вполне устраивает. Бурная молодость с шикарными оргиями, а там уже видно будет, как дальше жить. Но, у меня ведь есть еще один аргумент. Тогда, что насчет моей готовки, Суючан, Ква?» Растерянно квакнула девушка. «Я передумала, у нас будет крепкая полигамная семья, и ты будешь кормить меня до самой смерти». Выдав эту тираду, девушка закинула свои руки мне на плечи и страстно поцеловала. Какой же у нее кайфовый язык. С Ачика и Мина мы еще разберемся, а пока, можно немного расслабиться вдвоем. Ну, мы хотели это сделать, только мне вдруг позвонила Рей. Ей просто хотелось поговорить, а эта женщина уже привыкла к тому, что я часто ей звоню. Не для дела, а просто поболтать и узнать, как дела. «Привет, Изуку, ты не против, что я так обращаюсь?» — несколько неуверенно спросила Тодороки. Тем временем Асуи наклонила голову в бок, заглядывая мне в глаза. Лягушка явно прислушивалась к моему разговору. И, вместе с тем, ничего не говоря, она наклонилась к моему паху, погладив моего напарника ладошкой через одежду. «Нет, Рей, тогда я тоже буду звать тебя по имени». Беззвучно была расстегнута молния, и мой член тут же оказался в лягушачьем плене. И хоть лицо и глаза Асуи, как всегда, ничего конкретного не выражали, я понял, что она со мной играет, дразнится, хочет поставить меня в неудобное положение, пока я говорю по телефону. Но, все же, я не дурак отказываться от орального секса с Цую. Так что, положив руку ей на голову, я позволил девушке продолжить. «Хорошо, я просто хотела еще раз сказать спасибо, ты уже спас моего сына, а теперь еще и меня. Умх, как же классно она сосет». Язык Асуи крепко обвился вокруг моего бойца, и девушка начала покачивать головой вверх-вниз, нежно сдавливая мой орган, словно пытаясь выдать его. При этом у нее во рту оказался не только мой член, но и яички тоже, которым тоже было очень хорошо в мягком влажном плену. «Изуку. А, да, прости, разговор как-то не клеился. Обычно говорю, в основном, я, а сейчас мне немного неудобно вести беседу, в то время как Рей непривычно вести в беседе. Изуку, а ты придешь сегодня к нам? Разве я мог отказать?» Хотя она не просила, а спрашивала, но этот вопрос будто кричал о жажде внимания. Причем, именно моего внимания. «Ух, да, хорошо», — вздрогнул я, ощутив целый взрыв удовольствия. «Тогда, тебя ждать к вечеру». «Да-да, к вечеру». Хоть я и накончил в ротик Цую, но она и не думала прекращать доить мой член. Ее язык начал еще интенсивнее скользить по моему крепышу, тиская его все сильнее и сильнее. Хотя, такой силы достаточно, чтобы кому другому руку сломать, но мне от этого только приятней. Нет, Асуи не пыталась меня покалечить, она полностью осознает прочность моего организма, потому и старается изо всех сил. «Прости, тебе, наверное, скучно постоянно меня развлекать», — вздохнула Рей. «Да нет, ох, что ты, Рей, с тобой приятно общаться. Кажется, ты там чем-то занят. Ладно, не буду тебя отвлекать. Встретимся вечером, я что-нибудь приготовлю». И как только связь была прервана: «Дьявол, Цую, как же ты хороша. Пока я говорил с Рей, эта темноволосая малышка заставила меня кончить 3 раза. И сейчас, заполнив ее рот в 4-й раз, я оторвал лягушку от себя. «Хватит, пока что, сейчас я хочу твою киску». Откинувшись назад на диване, Асуи призывно раздвинула свои ножки и, подцепив свои трусики языком, оттянула их в сторону. Мой драконыш воспылал. Я чуть не ринулся в бой без защиты, но вовремя одумался. Перед тем, как совершить налет на вражеские поля, моего дракона закрыла непробиваемая броня. Вообще, от презервативов не было бы никакого толку, если бы на них не действовал мой навык обороны. Уверен, без этого навыка, при моих характеристиках, никакая резинка не стала бы препятствием. Приблизившись к Асуи, я навис над ней, пристроив свой жезл света прямо к ее алтарю, чтобы открыть путь в мир наслаждений. Глядя же на ее сочные груди, я не удержался. И, когда мой воин вошел в ее логово, тогда же и я крепко ухватился за сжал в руках ее спелые молочные плоды. Ну, молока в них сейчас нет, но, только глядя на их размер и форму, уже нельзя удержаться от желания пососать их. Хах! Тяжело вздохнула лягушка, сжав ее сиськи вместе, так, чтобы сладкие вишенки оказались очень близко друг к другу. Я присосался к ним, как к источнику молодости, жадно облизывая и посасывая оба соска Асуи. «Тебе так нравится моя грудь, Изуку?» «Мвмым. Кажется, эта инка воспитала во мне фетиш на большую и красивую женскую грудь. С самого детства ее молочные сиськи произвели на меня сильное впечатление и укоренились в моих мечтах. В это время мягкие бедра лягушонки прижались ко мне по бокам. Девушка покачивала своим тазом, под ритм моих толчков, и каждый раз мой член пробивался до самой матки. Асуи определенно нравилось насаживаться на всю его длину. Взгляд Цуи был слегка затуманен, девчонка просто балдела. Я же внутренне разрывался на части. Прямо сейчас один из моих фетишей перевесил другой. И, оторвавшись от груди Асуи, я выпрямился, продолжая трахать ее сладкую киску. Подхватив одну из ног девушки, я задрал ее повыше и прижался лицом к ее голени. Пройдясь языком по чудесной ножке, я опустился только до колена, ниже было уже неудобно. Аха! Страстно вздохнула девушка, содрогаясь от оргазма. Мой дракон вдруг оказался стиснут стенами влажной пещерки, и ему это так понравилось, что он изверг все накопившееся пламя. Чуть позже, возобновив движение и слегка отойдя от оргазма, я снова вернулся к ножке Асуи, подцепив зубами ее носок. «Изуку, ты извращенец!» Как-то даже восхищенно выдала лягушка. «О, это точно! Ничего не могу с собой поделать, обожаю красивые ножки. Но не тебе меня обвинять, не после того, что ты вытворяла своим распутным языком. Возможно, я тоже немного извращенка», — признала Асуи. «Но это ты меня такой сделал. И не похоже, чтобы девушка была расстроена этим фактом». Позже, когда презерватив раздулся от наполнившей его спермы, я решил не только сменить защиту, но и позу. Перевернув девушку на живот, я раздвинул ей ножки и, тиская ее сочные ягодицы, начал входить во влажную лягушачью пещеру. Что еще хорошо в Асуи, она не кричит во время секса, что делает наши развлечения в общественных местах гораздо более безопасными. Ква! Немного недовольно квакнула Асуи, стоило мне погладить пальцем ее вторую дырочки. Но, я настоял. Пока только один палец, но, надеюсь, вскоре я смогу хорошенько трахнуть ее взад. Мы еще долго чпокались в свое удовольствие, пришлось продлевать комнату. Испробовали еще несколько поз, и под конец Сосуи снова поработала для меня ротиком. «Изуку, я устала, ты натер мне там все», — пожаловалась она. «Прости, но ты так хороша, хочу ее еще разок. Пожалуйста, займись Ниджири поскорее, или заставь Ачика и Мина вернуться, я поработаю над этим». Все же, хоть мне и хотелось и дальше сношать лягушку, я решил ее пощадить. Она заслужила. Позже я проводил Цую до дома, но близко подходить не стал. Вдруг опять вылезет ее батя и начнет звать на чай. А у меня еще дела есть. Вон, Рей звала к себе. Мне начинает казаться, что мама друга — это не такая уж и плохая цель для отношений. Только с этой конкретной женщиной нужно быть аккуратнее, учитывая ее ситуацию. Кстати, что касается Тодороки, эта история еще не получила распространения. По новостям пока никто не смаковал бытовое насилие и то, как Энджи воспитывал своих детей, а избивать дошколят, надеясь, что это сделает их сильнее, не самый лучший родительский подход. В любом случае, было назначено закрытое слушание. На сторону Рей встали Мирука и сам Всемогущий, поэтому адвокатам Энджи не удалось полностью оправдать старателя. Но, он остался героем, правда, теперь вынужден выплатить огромную сумму своей жене, точнее, уже бывшей жене. Суд в экстренном порядке, без лишних разбирательств, подтвердил развод. Учитывая, что Рей только вышла из психушки, помимо огромного штрафа, Энджи еще должен будет перечислять ей алименты, как на Шата, до его совершеннолетия, так и на саму Рей, пока она не найдет себе работу. Делить их имущество будут уже во время следующего процесса. Вообще, там все сложно. Опекуном Шата назначена Фуйми, и она же должна заботиться о Рей. Полагаю, скоро они съедут в новый дом, когда финансовый вопрос более-менее утрясется. Но пока Шата живет с Фуйми, а Рей с Руми. Он всегда был жестоким, говорила женщина. Но в этот раз он будто сошел с ума. Как и обещал, я посетил ее вечером. Руми еще в своем офисе или в патруле, так что, мы были вдвоем и пока просто болтали за чашечкой чая. Я ведь дал тебе свой номер, ты должна была сразу позвонить. Прости, я не хотела беспокоить тебя и навязываться, ты ведь еще ребенок, а я взрослая и заставляю тебя решать свои проблемы. Ладно, что касается старателя, думаю, его сильно расстроило поражение Шата на фестивале. А потом я еще и забрал у него детей. Это ему нужно в больницу, лечиться, а не мне. Несколько возмущенно выдала женщина. Тоже так думаю. Он еще тот психопат. Ну, теперь его, хотя бы, родительских прав лишили. Блин, как же он меня бесит, Изуку. Почему ты вообще терпела его столько времени? А ты думаешь, так просто взять и уйти? Вспыхнула Рей недовольством. Ясно. Он тебя совсем запугал, да. Сразу смягчился я. Прости, у меня просто в голове не укладывается, как можно так обращаться с девушкой и с детьми. Я ужасная мать. Опустила голову она. Я ничем не лучше. Похоже, она вспомнила про ожог Шата. Правда, сын ее никогда не винил ни в чем. Да и как по мне, во всем здесь виноват именно Энджи. Уже тогда Рей была не в себе из-за его отношения. Какой же дурой я была. Начала плакать она. Рей, успокойся. Встав из-за стола, я подошел к ней. Ты ни в чем не виновата. Но Шата, я его опять обнимаю и глажу, это уже входит в привычку. Он любит тебя и никогда не винил. Разве не очевидно, что это вина старателя? Прости, зачем-то извинилась она передо мной. Я такая дура. Ну-ну, тише, девочка, тише. Как-то странно говорить это женщине, вдвое меня старше. Почему это должно было произойти с нами? Со мной. Кажется, я зашел чуть дальше положенного, ткнувшись носом в макушку Рей. Но, в любом случае, сейчас я чувствовал себя как подушка для рыданий. Меня обучали дома, я до 16 даже с мальчиками не общалась. А потом меня просто отдали ему как какую-то вещь. И все из-за моей причуды. Если бы могла, я бы отдала ее, лишь бы он оставил меня в покое. Родить ребенка – это мой долг, об этом говорили мои родители и он тоже. Ему ничего больше от меня и не нужно было, и я никогда не могла ему перечить. Я продолжал ее гладить. Это просто несправедливо. Женщина подняла голову, посмотрев на меня. Прости, Изуку, я опять все это вываливаю на тебя. Ты хорошая девушка. Слабо улыбнулся я, положив руки на щеки Рей. Тебе не повезло в жизни, но теперь все будет по-другому. Ты еще молода и красива, найдешь себе хорошего парня и будешь счастлива. Не знаю. «Я уже не хочу никого себе искать», – буркнула она, словно дующаяся маленькая девочка. «Это даже мило, немного. Нет, но это же такая растрата». Наигранно возмутился я. «Ты ведь красавица. Но, конечно, ты права, ты не должна вступать в брак, если не хочешь. Теперь-то ты можешь просто жить так, как тебе нравится». И, все же, ей нравятся комплименты. Рей снова начала улыбаться. «Ты действительно считаешь меня такой красивой?» «Вау-вау! Полегче, женщина! Да ты просто милашка! Жаль, что я раньше не встретила кого-то вроде тебя, Изуку!» Грустно улыбнулась Рей. «Ну, зато теперь ты встретила не кого-то вроде, а именно меня! Я рада! Спасибо! За что? Просто, за все! Ладно, знаешь что? Давай я приготовлю тебе что-нибудь поесть! Хотя это риск, конечно, риск! Ты так плохо готовишь!» Удивилась женщина. «Наоборот! Слишком хорошо, Сегодня одна девушка продалась ко мне в пожизненное секс-рабство в обмен на то, что я буду ее кормить. Ри открыла рот в изумлении. Я бы даже сказал, что у нее челюсть отвисла. Приложив палец к ее подбородку, я закрыл женщине рот, чтоб муха не залетела. Хотя, вроде, мух тут и нет. Да шучу я, шучу. Машу рукой. Хотя, это почти правда. Но, если эта шутка навела тебя на какие-то идеи, лучше скажи сразу. Ри отрицательно покачала головой, а на щеках у нее проявился румянец. Точно. Если что, ты ведь знаешь, мне очень даже нравятся девушки постарше. Просто имей это в виду. Собственно, когда я закончил с ужином для Ри, домой пришла и Мирука. Запах угощений сразу приманил ее на кухню. Изуку. Обрадовалась она. О, Руми, иди сюда. Словно зачарованная, она подошла к сковородке и принюхалась. Это ведь овощной рагу. Да, знаю, ты его любишь. Для Ри я приготовил суп. Мама Шата смотрела голодным взглядом на кастрюлю и снова разинула рот. Приложив пальчик к губе, она будто замечталась, воображая, как вот-вот начнется трапеза. От еды ее отвлекла только выходка Мирука. Даже я не ожидал, что крольчиха обнимет меня за плечи и поцелует. Ты просто... Восторженно выдохнула девушка. Ты еще и готовишь. Изуку, женись на мне. Срочно. Я еще несовершеннолетний. Треска, еще целых 3 года ждать. Изуку, взрослей быстрее. А, шокированно выдохнула Рей, указав на нас пальцем. Руми вспомнила, что мы тут не одни и как-то испуганно прижала ушки. Что? Я же сказал, что люблю девушек постарше. Пожимаю плечами. А Руми одна из моих многочисленных любовниц. Одна из. Прищурилась крольчиха. Он говорил, что у него 3 девушки. Заметила Рей, прикрыв рот ладошкой. Изуку. Объятия Руми стали еще крепче, будто она хотела сломать мне пару костей. Ох, Руми, ну давай без этого, прошу тебя. Да ладно, с самого начала было ясно, что тебе нужен только секс. Немного обиженно пробурчала Мирука. Эй, я тебя люблю, как и всех своих женщин. Обнял я крольчиху в ответ и поцеловал ее по-кошачьи. И против брака я ничего не имею в принципе, мне просто не нравится, что у нас не разрешено многоженство. У нас в стране неправильно работает институт семьи. Мне не нравится, что в случае брака только одна женщина будет моей женой. Это будет нечестно по отношению ко всем остальным. Я ясно. От нежности, когда я потерся о ее щеку своей, девушка слегка растаяла и изменила настрой. Руми, только не говори, что тоже хочешь меня бросить. Даже не думала. И, погоди, тоже. 2 мои подруги решили, что я для них слишком кобель, и из 3 у меня осталась только 1. Ну и еще 2 любовницы, включая тебя. То есть, недавно у тебя было 4 постоянных партнерши. Впечатлилась Мирука. Вообще-то 5, но не буду же я говорить с ними об инцесте. Ага, кивнул я. Ладно, если ты и дальше меня будешь так же трахать, как раньше, я возражать не буду. Стукнула она меня кулачком по плечу. Фраза у Сагиямы жутко смутила нашу Милфу, которая тут же стыдливо отвела взгляд. «Давай уже, ужин готов!» Облегченно улыбнулся я, раскладывая тарелки. Ри ела с удовольствием, но как-то притихла. Руми попросила ее никому не рассказывать о нашем разговоре, и женщина сразу же согласно закивала. Но, похоже, она всерьез начала раздумывать об этом. «Это даже хорошо, что подобный разговор произошел. Я не хотел вводить Рей в заблуждение. Вряд ли то, что предлагаю я, можно назвать нормальными отношениями. Я буду также рад за нее, если Рей найдет свое счастье и без меня. Хотя, хотелось бы, чтоб это было со мной. Хоть мне все еще не по себе от того, что Ачика и Мина от меня ушли, но отказаться от новых романов я просто не могу. Можно сказать, я подсел на это, как на наркотик. Глава 43. Героическое приглашение 18+. Тем временем, у меня дома Инка начала тосковать, и когда я вернулся, Изуку, обняла она меня на пороге. Ты опять так поздно приходишь домой. Прикрыв дверь, она погладила меня по щеке, прежде чем поцеловать. Просто невинный порочный поцелуй в губы, без языка, чисто жест приветствия. Прости, Рей пока не привыкла жить не в больнице, вот я ее и навещаю. Зовешь ее по имени. Нахмурилась Инка. И, это ведь мама твоего одноклассника, верно? Неужели ты уже ищешь себе еще одну маму? Я мысленно простонал. Не хватало мне ревнивых девчонок, так теперь еще Инка. Кажется, мое лицо в этот момент было слишком красноречивым. Что-то случилось. Ну, это с моими девчонками связано, ты точно хочешь знать? Да. Глаза матери будто бы загорелись. Ей вдруг стало ну очень интересно. Пришлось рассказывать, но попутно я начал готовить нам ужин. Похоже, мама уже привыкла к моей готовке настолько, что постоянно ждет, когда я приду и накормлю ее. Разговор отложили, пока я переоделся, и начали его уже на кухне. Ну, в общем, Урарака и Ашида заявили, что мы больше не встречаемся. А Асуи? Она все еще со мной. И что произошло? Ну, я предложил затащить к нам еще одну. Мама тяжело вздохнула и закрыла лицо руками. Я же решил ее добить. Это я им еще не рассказывал о своих любовницах. Инка снова вздохнула и наклонилась, положив голову на стол. Так, значит, Асуи не против таких предложений, уточнила женщина. Не, улыбнулся я. Она требует, чтобы я поскорее нашел еще кого-то, потому что не хочет отдуваться за троих. Ясно, кивнула Инка. И что за любовницы у моего сына? Ками, о чем мы вообще говорим? Тебе ведь всего 15. Ха, самая пора, довольно заявил я. Не волнуйся, мам, ты у меня всегда будешь самой любимой, самой лучшей. Оставив ненадолго плиту, я подошел к Инка и обнял ее, прижавшись лицом к ее мягким волосам. Я люблю тебя больше, чем позволено сыну. Погладив ее по щеке, я опустил руку к подбородку Инка и повернул ее личико в бок, чтобы мне было проще ее поцеловать. Но сейчас я уже не скромничал, а сразу забрался в ее ротик языком. Она ведь и одевается сейчас немного по-другому. Ее одежда вроде и не стала более открытой, но этот вырез на ее блузке такой манящий, просто невозможно отвести глаз от ее огромных спелых дынек. Да и юбочка у нее сегодня еще короче, чем вчера. Я плохая мать. Как-то грустно спросила Инка, стоило мне прервать поцелуй. «Самое лучшее», — возразил я. «Просто теперь ты не только моя мама, но и моя женщина. Конечно, это весьма необычно, но, разве именно это не делает наши отношения особенными? Просто смотреть на эту грудь нереально». Снова зайдя к Инка со спины, я запустил обе руки в ее шикарный вырез, стиснув ее молочные дойки. От того, что я постоянно тискаю ее грудь, у Инка начало снова появляться молоко. Нет, она не беременна, просто, похоже, ее грудь думает, что нужно кого-то кормить, вот и производит лакомство. Изуку, хватит, ты испачкаешь мою блузку. Просто кое-кто не надел бюстгальтер. Стоило только помять ее сиськи, и ее соски уже начали сочиться молочком. Давай их сюда, развернул я женщину к себе. И, подхватив Инка на руки, пересадил ее со стула прямо на стол. Так мне было удобно добраться до ее груди. Стиснув одну из них, я впился в нее, чтобы отведать своего любимого детского лакомства. Сразу такой ностальгией повеяло. Ох, Изуку, ты прямо как малыш, улыбнулась мама. 15 лет пацану, а он никак от мамкиной титьки не отстанет. Правда, в данном случае это не метафора. Да и вкус так себе. В детстве казалось вкуснее. Но это не мешало мне получать от процесса некое извращенное удовольствие. И с каждой секундой мне хотелось большего, и ничего меня, в принципе, не удерживало от того, чтобы взять Инка прямо на этом столе. Изуу! Простонала женщина, когда я принялся ее целовать. Не в губы, а вообще везде, где захочется. Шею, ключицы, груди. Задрав ее блузку вверх, я поцеловал ее животик, а потом поднялся выше и еще повыше, пока снова не добрался до ее груди. В нетерпении Инка уже раздвинула свои ножки, и стало прекрасно видно, что нижнего белья на ней сейчас вообще нет. А я смотрю, ты у меня извращенка, мам. Где твои трусики, Изуку? Иди сюда. Притянув женщину к себе, я развернул ее. Инка взялась руками за край стола, как раз, когда я поднял ее юбку вверх. Положив руки на ее мягкую попку, я с удовольствием помассировал ее ягодицы. И, то ли стимуляция груди, или же поцелуи, уже возбудили ее достаточно. Ты уже тут мокренькая, мам. Не обязательно же говорить это вслух. Смущенно пробурчала Инка. Нет, обязательно. Подумать только, моя мама такая извращенка, что заводится, когда сын ласкает ее грудь. А мой сын такой маленький извращенец, который хочет вставить собственной матери. Парировала Инка. Ну, хорошо, что моя мама тоже извращенка, чья киска жаждет, чтобы я вставил в нее свой член. Верно, ты же хочешь этого. Пока я только провел им по влажной киске, не вставляя. Так хочешь, или нет? Да, нет, так не интересно. Я хочу, чтобы ты попросила. Изуку, не издевайся. Мам, просто скажи это. Инка уже начала подмахивать попкой. Моему бойцу очень понравилось, когда о него начала тереться такая шикарная задница. Но эта хитрюга попыталась поймать его своей щелочкой, только я был начеку и не допустил этого. А ведь я еще даже презерватив не надел. Вот, кстати, надо поскорее это сделать. Нет-нет, мам, меня не проведешь. Просто скажи это. Изуку, пожалуйста. Да, пожалуйста, вставь его. Опустила она голову, скрывая залившую ее лицо краску стыда. Но алые ушки-то я все еще вижу. Ну, хорошо, потому что ты меня попросила. Как же приятно проникать во влажные женские щелочки. Хах, разве это член маленького извращенца? Инка, ты это серьезно? Маленький, большой. Прерывисто вздохнула женщина. Ты у меня уже большой извращенец. Хоть она уже покачивала тазом, я ухватился за талию женщины и, наконец-то, начал трахать ее сочную киску. Инка прикусила губами свою ладонь, пытаясь сдержать стоны. Правильно, у нас соседи с двух сторон, могут и услышать, нечего лишние слухи плодить. МГХ, Изуку. Погладив ее талию, я запустил руки дальше, хватаясь за покачивающиеся при каждом толчке груди. Да какие груди, это у нее там настоящие сисиндры. Да, вот так. Боец открыл огонь на поражение, но цель была защищена самой совершенной на данный момент защитой. Боевой заряд бессильно растекся по эластичной преграде. Но противник почувствовал это и открыл ответный огонь. Киска женщины брызнула сквиртом. Хах, хах, Изу, горит. А да, твоя киска горит, просто кипяток. Нет, сладко простонала она. Плита, а, еще до того, как я посмотрел на плиту, до меня дошло, что пахнет жареным, точнее, подгоревшим. Быть такого не может, при моем навыке готовки. Нет, я сразу же бросился к сковороде. Заправлять штаны было некогда, а еще, когда я экстренно выводил бойца с вражеской территории, с него слетела защитная экипировка. Резинка упала на пол, да еще и расплескала содержимое. Решил потом убрать, сперва еда, Изуку. Блаженно протянула Инка, и, нетвердой походкой отошла от стола за мной. Ай-яй-яй-яй, взвизгнула женщина, поскользнувшись. Я едва успел ее подхватить. В этот момент я уже держал сковороду за ручку и, встряхнув ее, перевернул жарящиеся котлетки. Так и застыл, придерживая одной рукой почти грохнувшуюся на пол Инка, а второй – сковородку с задорно шипящими в масле котлетами. Фух, мам, под ноги смотри, это же надо, поскользнуться на использованном презервативе. Изуку, это же ты пол испачкал, возмутилась Инка. Ну, да, ха-ха, не выдержав, она весело рассмеялась. В некотором роде, ситуация действительно была весьма забавной. Ты еще и стол запачкала, обвинительно выдал я. Не надо было доить меня над столом, словно какую-то корову, возмутилась Инка. В любом случае, теперь, перед ужином, нужно было еще и прибраться. Мои котлеты, даже слегка пригоревшие, все равно были довольно вкусными. В общем-то, обычный семейный вечер. Посмотрели сериалы, а еще новое видео великодушного. С любимой женщиной приятно даже просто лежать в обнимку на одном диванчике. Изуку. Да, мам, я тоже тебя люблю. Полуобернувшись, она потянулась к моим губам для поцелуя. И, все равно, даже в такой момент меня тяготила эта ситуация с девчонками. Как так получилось? Это вполне понятно. Вряд ли я сам мог бы спокойно смотреть. Реши они хотя бы просто пофлиртовать с другим парнем. А тут я требую от них такое. Из-за этих переживаний я даже заснуть не смог. Полночи ворочился в постели, пока Инка не схватила меня, словно подушку-обнимашку. Заснуть стало еще сложнее, но мне не хотелось разбудить ее, так что, я успокоился, и погряз в размышлениях. Наше расставание было несколько скомканным, так что, на следующее утро я ждал разной реакции, вплоть до того, что они будут меня игнорировать. Но, все выходило, пока что, лучше, чем я ожидал. Утро доброе, Изукун. Чуть ли не повисла на мне Ашида, закинув руку мне через плечо. Привет. Скромно кивнула Ачика, отводя взгляд. Приобнимаю рогатую подругу за талию. мы же еще друзья, да, утро добрым не бывает», — философски ответил я. «Не выспался», — отрицательно качаю головой. «Отрывался, наверное, да», — лукаво прищурилась девушка. «Если бы», — вздохнул я, — «морально страдал всю ночь, ау, вот как», — замялась девушка. У нее такое виноватое выражение лица стало, что я просто не удержался и попытался ее подбодрить. «Ну, как умел, был бы богаче, снял бы пару дюжин смазливых шлюшек и драл бы их всю ночь напролет, словно завтра конец света, идиот», — страдальчески вздохнула демонетка, стукнув меня кулачком по плечу. «Да», — поддержала подругу Урарака. «Мы как раз зашли в наш класс. Что-то рано, кстати, почти никого нет. Где-то в своем уголке сидит Минору, Джира слушает музыку, ну и Каджи повторяет свои конспекты. А что касается моих девчонок, хоть мы и расстались, но, вроде как еще друзья, и они уже привыкли к физическому контакту. Ашида так и продолжала жаться ко мне, будто просто обнимаясь по-дружески, да и Урарака держалась поближе. Все же, им комфортнее рядом со мной. А значит, еще точно не все потеряно. Сами дуры, буркнул я. Кто вам теперь готовить будет? Ашида раскрыла рот, закрыла, подумала, снова открыла. Поддев пальцем подбородок девушки, я сам закрыл ей ротик. Муха залетит. Ну, мы же друзья, верно? Выдала демонетка. Да, точно, закивала Ачика. Какое эгоистичное и циничное отношение к дружбе. Задрал я свой нос. Но, ладно, иногда буду к вам захаживать и кормить. Не нужно ставить ультиматумы, по крайней мере сейчас. Тем временем подходили остальные ученики. Когда пришла Асуи, то девчонки как-то холодно ее поприветствовали. Обижаются, что лягушка их не поддержала. Только, вот что меня шокировало, это появление Эйджира. Точнее, дело не в самом Рыжике, а в том, как его встретила Мина.